В конце августа, во второй половине дня, в окрестностях Можайска по асфальтированному шоссе мчался открытый автомобиль. На заднем сиденье никого не было. Рядом с шофером сидел пожилой мужчина. Легкое серое пальто, мягкая шляпа и очки в золотой оправе придавали пассажиру автомобиля вид иностранца-туриста. Сходство усиливалось огромным интересом, с которым он всматривался в проносившиеся мимо живописные виды. И только отсутствие фотоаппарата на тонком ремешке несколько нарушало впечатление. «Никаких следов!» — шофер вопросительно повернул голову. «Я говорю, что не вижу следов войны!» — пожилой мужчина показал рукой вокруг. «В этих местах были гигантские бои!» «Прошло 8 лет, Михаил Петрович, но следы есть, и их просто не замечаете!» Северский вздохнул. «Да!» — сказал он. 8 лет. Для нашей страны это огромный срок. Там еще сейчас встречаются разрушенные дома. В окрестностях Парижа ясно видны следы не только Второй, но даже Первой мировой. А у нас уже почти ничего не видно. Далеко еще, товарищ Петров? 12-14 километров, — ответил шофер. А там и у... Машина быстро мчалась по гладкой широкой магистрали. Прохладный ветер, огибая смотровое стекло, приятно щекотал лицо. Встречные машины проносились мимо, оставляя за собой легкие облачка пыли и отработанного бензина. На безоблачном небе солнце склонялось к западу. «Поздно выехали. Возвращаться придется в темноте. Вы долго пробудете там?» «Нет, недолго. Хочу проститься с сестрой и с другом перед долгой разлукой. Легко может случиться, что эта разлука... навсегда. Ваша сестра и друг, вы никогда не были на их могилах? Могила одна. Не был, товарищ Петров. Мою сестру похоронили во время войны. Ее повесили немцы. Ее муж, мой лучший друг, умер этой зимой. Мы с ним были тогда во Франции. Его тело отправили на родину в свинцовом гробу и похоронили рядом с женой. В одной могиле. А я не мог покинуть Париж. Очень хотел, но не мог. Поэтому я на похоронах не был. — А вашу сестру за что повесили? Впрочем, фашисты часто вешали и без причины. — Моя сестра была в партизанском отряде. Она врач по профессии. Проникнув в город, она лечила 3 раненых из местного подполья. Гестапо открыло тайное убежище. Раненых тут же прикончили, а сестру схватили и подвергли пыткам, добиваясь сведений о партизанском отряде. Ничего не добившись, они повесили ее. Михаил Петрович помолчал, справляясь с волнением. «Правительство удостоило ее звания Героя Советского Союза», — закончил он. «Ого!» — сказал Петров. «А ее муж получил это высокое звание при жизни. Мстя за родину и свою жену, он лично уничтожил более 400 фашистов». Петров даже затормозил машину. С выражением удивления и восторга на молодом свежем лице он воскликнул. «Какие люди! Вы должны быть очень горды, Михаил Петрович!» Северский улыбнулся. «Ими горжусь не только я. Ими гордится весь наш город. Поехали дальше». После нескольких минут молчания он вдруг прибавил. «Уцелев в огне войны, где он не щадил себя, мой друг едва не сгорел после смерти». «То есть как это?» «Да, представьте себе. В тот день, когда тело было положено в гроб, в комнате возник пожар. Его не сразу заметили. Свинец мог расплавиться, но, к счастью, этого не произошло». «Гроб был свинцовый?» «Да. Дело в том, товарищ Петров, что тело Дмитрия, моего друга звали Дмитрием, решено было отправить в Москву. Об этом настойчиво просили друзья Дмитрия, сослуживцы из министерства и товарищи по полку. Его очень любили все, кто знал. Мы заказали герметически закрывавшийся свинцовый гроб и попросили парижских медиков принять меры к сохранности тела хотя бы на 1 неделю. Известный профессор, крупный ученый, взялся это сделать. Мы не хотели бальзамировать труп, а только предохранить его от быстрого разложения. Когда Дмитрий умер, профессор ввел в его тело какие-то препараты, а гроб был наполнен инертным газом под большим давлением. Профессор уверил нас, что пока гроб не вскроют, тело будет в полной сохранности долгое время. Но гроб так и остался закрытым. Из-за пожара? Да, обе половинки гроба приварились друг к другу под действием огня. Не было смысла вскрывать его. Ведь тело, вероятно, сильно пострадало. «Действительно, очень странный случай, даже необычный. Михаил Петрович, почему вы не сказали мне, куда и зачем мы едем? Я купил бы в Москве венок». «Мы возложим венки от нас обоих», — ответил Северский. «Я везу с собой два». Петров замедлил ход. Машина шла уже по улицам города. На перекрестке она остановилась. Шофер вышел и поговорил с постовым милиционером. «Тут 3 минуты ходу», — сказал Петров, садясь на свое место. «Сейчас повернем налево, и в конце улицы будет парк. Эту могилу, по-видимому, хорошо знают в городе». Автомобиль медленно тронулся вперед. Михаил Петрович ничего не ответил шоферу. Он сильно волновался. Сейчас он будет на месте, где вечным сном спят самые дорогие ему люди. Как живые они предстали перед его мысленным взором. Милое лицо Ирины с большими черными глазами и массой белокурых волос над чистым лбом. А рядом такие же темные глаза, характерные черты и узкие, твердо сжатые губы Дмитрия. Машина остановилась. Широкая аллея уходила от ворот в глубину. В ее конце виднелся белый обелиск. «Это и есть могила», — сказал Петров. Они взяли венки из живых цветов, обернутые в прозрачную тонкую бумагу, и пошли по аллеям парка. Низкая чугунная решетка окружала могилу, покрытую цветами. Масса венков, старых и совсем свежих, свидетельствовала о том, что жители города чтили память героев. Несколько пионерских галстуков, олевших на ограде, молчаливо говорили об экскурсиях школьников. На белом мраморе обелиска под золотой звездой была выбита золотыми буквами надпись «Герои Советского Союза» Дмитрий Александрович и Ирина Петровна Волгины. Петров и Михаил Петрович обнажили головы. Несколько минут они молча простояли, держа венки в руках. Потом они сняли бумагу, и Северский осторожно перешагнул через ограду и положил венки у подножия обелиска. — Спите, дорогие, — прошептал он. — Вы хорошо послужили своему народу. Родина никогда не забудет своих славных детей.